Нюня Пападополу вытер лоб. Командор Ваймс прав. Это может быть мышьяк. Похоже на отравление мышьяком. Видите, какой у него цвет лица? — Нехорошо, — отозвался Пончик Джимми. — Он не жрал свою подстилку. — Мне кажется, все остальные принадлежности на месте, так что, видимо, нет. — Как он мочится? — Как все, наверное. Пончик почмокал губами. У него были удивительные зубы. Это была вторая черта его внешности, которую замечали все. Зубы его были цвета внутренней стороны немытого заварочного чайника. — Ну-ка, поводите его по кругу, не быстро, я посмотрю, — скомандовал Джимми. Патриций открыл глаза. — Вы точно доктор? — поинтересовался он. Пончик Джимми неуверенно взглянул на Патриция. Он не привык, чтобы пациенты разговаривали. — Ну, у меня много пациентов. Я неоднократно проводил лечение. — В самом деле, меня вы точно не проведете. Патриций попытался приподняться и снова упал на постель. — Я смешаю микстуру. Пончик Джимми попятился. — Два раза в день зажимайте ему ноздри и вливайте эту микстуру в горло, понятно? А овса вообще не давайте. Он торопливо вышел. Нюня остался наедине с Патрицием. Капрал Пападополу оглядел комнату. Ваймс не оставил никаких распоряжений. Он только сказал, я уверен, что это не дегустаторы. Они знают, что их могут попросить съесть всю порцию. Но Детрид все-таки их допросит. Вы выясните, как это сделали, хорошо? А я уже выясню, кто. Если яд был не в еде и не в питье, то в чем? Может быть, им пропитали подушку и дали Патрицию подышать? Или влили в ухо, когда он спал? Или дотронулся до чего-то ядовитого? Может быть, отравленный дротик? Или укус насекомого? Патриций зашевелился и посмотрел на Нюню слезящимися красными глазами. — Скажите, юноша, вы полисмен? — Я только начал, сэр. — Вы, как мне кажется, лицо гномьей национальности. Нюня даже не снизошел до ответа. Отрицать не было смысла. Люди каким-то образом распознают, что ты гном по одному твоему виду. — Мышьяк — очень популярный яд, — произнес Патриций. Его используют для сотни разных дел в хозяйстве. Много веков в моде были толченые алмазы, хотя они на самом деле бесполезны. Почему-то порошок из гигантских пауков. Ртуть для терпеливых, азотная кислота для тех, кому не хватает терпения. Кое-кто предпочитает настой шпанских мушек. Секреции различных животных позволяют многого достичь. Выделение гусениц квантовой погодной бабочки приводит человека в совершенно беспомощное состояние. Но мы вечно возвращаемся к мышьяку, как к старому верному другу. Патриций говорил сонно. — Верно, юные ветеринари. — Да, сэр, верно. Совершенно правильно. Но куда же в таком случае можно поместить яд, учитывая, что его будут искать? Туда, где его будут искать в последнюю очередь, сэр. Неверно, глупо. Туда, где его вообще искать не будут. Голос упал до едва слышного бормотания. Постель, — подумал Нюня. Даже одежда медленно впитывается в кожу. Нюня принялся колотить кулаком в дверь. Открыл стражник. «Достаньте другую кровать!» «Что?» «Другую кровать! Откуда угодно! И новую постель!» Он огляделся. «Ковер совсем небольшой, но все же это спальня. Здесь ходят босиком. И заберите этот ковер, принесите другой!» «Что еще?» Вошел Детрид, кивнул Нюне и принялся внимательно оглядывать спальню. И, наконец, сгреб с пола потрепанное кресло. «Сойдет», — сказал он. «Если надо, я могу содрать обивку». «Что такое?» — спросил Нюня. — Пончик велел принести образец стула. И Детрид ушел. Нюня открыл было рот, чтобы его остановить, но пожал плечами. Чем меньше мебели тут останется, тем лучше. Кажется, он все предусмотрел. Разве что обои сорвать со стен.